тихий вечер опавшую листву. Когда прогонит ветер, тебя я позову. Стараясь не тревожить уснувший полумрак, мы тихо из прихожей пройдем неслышно так. И сядем мы напротив, и ты зажжешь свечу. Я знаю, ты не против шампанского чуть-чуть. И легкий звон бокалов не тронет тишину. И уплывет, сверкая, к темному окну. Тихий вечер, тихий вечер, случайная встреча двух отражений. Однажды в тихий вечер опавшую листву, когда прогонит ветер, тебя я позову. В глазах твоих бездонных я теплый свет ловлю. Тихий вечер, отражусь.